Короткие рассказы для детей. История 164. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Послание к Колоссянам. 3 глава, 20 стих. У Марии очень хорошая мама. Она часто рассказывала своей дочери библейские рассказы и молилась Богу. Однажды мама сказала: «Господь слышит тебя, когда ты молишься. Он видит все, что ты делаешь. Где бы ты ни была, везде Иисус тебя видит». Однажды теплым летним днем мама пошла с Марией в сад погулять. В саду росло много клубники. А все дети любят клубнику, она ведь такая вкусная. Через 2 недели она поспеет, мы соберем ее и подарим дяде на день рождения. Мы поставим ему на стол большую чашку с клубникой, сказала мама. Вот дядя обрадуется, воскликнула Мария. В последующие дни она часто прибегала в сад и не могла налюбоваться ягодами. Однажды мама уехала в город, и Мария снова пошла в сад погулять. Вдруг ей показалось, что в ее сердце шепчет голос: «Поешь клубники, здесь много ее, для дяди тоже еще хватит». Голос все время повторял: «Для дяди тоже хватит». Мария ела и ела. Она больше не думала о словах матери. Вечером мама заметила, что Мария какая-то беспокойная и как будто чего-то боится. «Что случилось, Мария? Чем ты занималась в моем отсутствии?» Мария вдруг начала плакать. «Да, мама, я была в саду и попробовала клубнику. Она уже спелая и такая вкусная. Мне так стыдно. Ведь у дяди скоро день рождения, а я почти все съела. Прости меня, мама». Мама погладила ее по головке и сказала: «Если ты сознаешь свой грех, то я тебе прощаю. Давай попросим у Господа прощения, чтобы ты могла спокойно спать». Через 2 дня наступил дядин день рождения, и так как в эти дни не было солнца, то ягоды больше не поспели. Поэтому дядя и не получил намеченного подарка. Мама не разрешила Марии идти на день рождения, и это ее очень расстроило. Ей ничего не досталось от праздничного торта, к тому же пришлось рано идти спать. Уткнувшись в подушку, Мария сильно плакала, но впредь она больше не рвала ягоды без разрешения. Если мы послушны нашим родителям, то они нам многое позволяют. Если же мы не слушаемся, то должно быть и наказание. Давайте будем благодарить Иисуса за все вкусные фрукты, которые сейчас спеют. Попросим Господа, чтобы Он дал нам послушные сердца, чтобы нам не огорчать наших родителей.